Глава 10. Для начала я вытряхнула из корсета все свои богатства и разложила их на столе. Потом разделась до корсета, рубашки и нижней юбки. Взяла осколок стекла, который валялся возле рамы. Я-то думала, почему так холодно? А тут окно разбито. Видимо, кто-то камнем решил написать отзыв гостеприимству. Осколком, замотав его в тряпку, оторванную от нижней юбки, я стала срезать с платья все украшения, складывая их в общую кучу. «Что я умею?» — вертелось у меня в голове. В том мире я была никем. Студентка, будущий офисный планктон. Кофеёчек, кулер, совещание, график, пальтишко на руке и туфли в кредит. «А из реального?» — спросила я у своей памяти. Из реального была подработка в блинной. 3 месяца, пока не выгнали за слишком много вопросов. Пока мои красивые сокурсницы записывались в эскорт, я, будучи не самой красивой и популярной девочкой, переворачивала блинчики, пихала в них начинку, поглядывая на часы. «Ваш заказ. 2 блина с грибами, 3 с беконом и 1 с повидлом. Следующий». Но блины... Здесь их нет совсем. Я спрашивала услуг у поваров. Ничего похожего. Только лепешки сухие и безвкусные, для бедняков. Блины. Я представила, как тесто льется на сковородку, как шипит, как пахнет маслом и ванилью. Это может сработать, но... Для блинной нужно помещение, это раз. Даже если я куплю себе помещение, то нужен будет патент. Королевский патент, который я могу получить только во дворце. Я сжала кулаки. Во дворец ни ногой. Меня там знают все, от повара до конюха. Один взгляд — и все, конец. «Нет, рисковать нельзя», — помотала я головой. Я встала, подошла к умывальнику, плеснула на лицо ледяной водой, чтобы лучше думалось. «Все, не парься, начни с малого, с самого малого», — произнесла я себе, глядя в треснувшее зеркало. «Да, господин генерал?» Я улыбнулась и посмотрела на плащ. Пусть его и нет рядом, но мне казалось, что он незримо поддерживает меня. «О, плащ, пропитанный мужеством! Передай часть мужества мне! Оно мне сейчас, ой, как нужно!» «Так, надо что-то решать с внешностью, а то меня разве что на коробках конфет не печатали», — произнесла я, как вдруг увидела в волосах блеск золотых шпилек с бриллиантами. Я вытащила их и бросила в общую кучу. Светлые волосы рассыпались по моим плечам. Без паники. Достаточно просто поменять цвет волос и не краситься, — успокоила себя я. Никто не видел меня без макияжа, без прически, без короны, без этого проклятого величественного взгляда. Я оделась, спрятала волосы и накинула на плечи плащ. Сейчас, когда он согревал меня, мне казалось все не таким страшным, словно меня переполняла решимость. Спустившись вниз, я увидела, как трактирщик натирает кружки со скучающим видом. Посетителей не было, даже пьянчушки в углу я не заметила. «Сегодня никого нет?» — спросила я, втайне радуясь. «Так это, траур объявили», — пожал плечами трактирщик. «Никому не наливаем». «Принцесса погибла». «Да вы что?» — удивилась я, чувствуя, как внутри все вздрогнуло. «Правда, что ли?» «Да», — вздохнул трактирщик. «Во дворце такой пожар был, и если бы генерал Моравия не привел войско, то жертв было бы больше. А так много погибших». «Неужели?» — произнесла я, качая головой. «А принц? А король?» «О, слава богам! Принц и король живы. Они же драконы. Из королевской семьи никто, кроме принцессы, не погиб. Говорят, принц сам вытащил из огня свою фаворитку, выломал крышу и взлетел». «Вот блин, горелый», — с досадой подумала я, видя, что трактирщику хочется с кем-то пообщаться. «А где тут магазины?» — спросила я. «Мне нужно кое-что купить». «Да тут, за углом», — махнул он тряпкой в сторону двери. «Вот смотрю я на вас, вы мне кого-то напоминаете». Я вздрогнула. «Неужели принцессу?»